«И этого достаточно, чтобы долететь до Гермеса?» «До Гермеса его доставит Тайяншэнь. Двигатели нужны для тонкого маневрирования и стыковки. И у ЛРД не было времени, чтобы сделать систему навигации, поэтому зондом будет дистанционно управлять пилот». «И кто же это?» — спросила Кэти. «Пилот Ареса-3, майор Рик Мартинес. Когда зонд приблизится к Гермесу, он возьмет управление над ним и заведет его в стыковочный порт». «А если возникнут проблемы?» «Специалист Гермеса по ВКД, доктор Крис Бек, будет наготове в скафандре. В случае необходимости он в прямом смысле схватит зонд руками и затащит в стыковочный порт». «Звучит не слишком научно», — рассмеялась Кэти. «Ненаучно, говорите?» — улыбнулся Винкат. «Добавлю, если зонд по какой-либо причине не сможет состыковаться с портом, Бек вскроет его и отнесет содержимое к шлюзу». «Как продукты из магазина?» — спросила Кэти. «Именно», — кивнул Винкат. «По нашим расчетам на это потребуется 4 ходки. Но мы обсуждаем крайний случай. Мы не думаем, что во время стыковки возникнут какие-либо проблемы». «Похоже, у вас все под контролем», — улыбнулась Кэти. «Приходится», — ответил Винкат. «Если они не получат эти ресурсы, они должны их получить». «Спасибо, что ответили на наши вопросы», — сказала Кэти. «Всегда рад, Кэти». Отец Йоханссон поёрзал в кресле, не зная, что сказать. Секунду спустя вытащил из кармана платок и промокнул пот на лысеющей голове. «А что, если зонд не долетит до вас?» — спросил он. «Постарайся об этом не думать», — ответила Йоханссон. «Твоя мать так переживает, что даже не смогла приехать». «Мне жаль», — промямлила Йоханссон, глядя в пол. «Она не может есть, не может спать. Ей все время дурно. Я чувствую себя не намного лучше. Как они могли заставить вас сделать это?» «Меня не заставили, отец. Я сама вызвалась». «Почему ты так поступила со своей матерью?» — спросил он. «Прости», — пробормотала Йоханссон. «Вот не мой товарищ. Я не могла просто бросить его умирать». Он вздохнул. «Жаль, что мы не воспитали тебя более эгоистичной». Она тихо усмехнулась. «Как я оказался в этой ситуации? Я — районный менеджер фабрики по производству салфеток. Почему моя дочь в космосе?» Йоханссон пожал плечами. «Ты всегда имела научный склад ума», — сказал он. «Это было потрясающе. Круглая отличница. Общалась с ботаниками, слишком пугливыми, чтобы на что-то решиться. Никакой агрессии. Ты была мечтой любого отца». «Спасибо, папа, я...» «Но потом ты села на гигантскую бомбу, которая закинула тебя на Марс, в прямом смысле слова». «Технически ракета-носитель только доставила меня на орбиту», — поправила она. «На Марс я прилетела при помощи атомного ионного двигателя». «Еще лучше». «Отец, со мной все будет в порядке. Скажи маме, что все будет в порядке». «А толку?» — возразил он. «Она места себе не найдет, пока ты не вернешься домой». «Не знаю», — пробормотала Йоханссон, «но...» «Что? Что «но»?» «Я не умру, правда. Даже если все пойдет не так». «Что ты имеешь в виду?» Йоханссон наморщила лоб. «Просто скажи маме, что я не умру». «Почему? Я не понимаю». «Я не хочу объяснять», — сказал Йоханссон. «Послушай». Он наклонился ближе к камере. «Я всегда уважал твою личную жизнь и независимость. Никогда не пытался вмешиваться, никогда не пытался контролировать тебя. Я отлично справился, верно?» «Ага». «В обмен на целую жизнь, на протяжении которой я не лез в твои дела, позволь мне сделать это всего один раз. Чего ты не договариваешь?» Несколько секунд она молчала. Наконец ответила. «У них есть план». «У кого?» «У них всегда есть план. Они все просчитывают заранее». «Какой план?» «Меня выбрали, чтобы я выжила. Я самая младшая. У меня есть навыки, необходимые, чтобы вернуться домой. И я самая маленькая. И мне нужно меньше всего пищи». «Что произойдет, если вы не получите зонд, Бет?» — спросил ее отец. «Все умрут, кроме меня», — ответила она. «Примут таблетки и умрут. Сразу, чтобы не расходовать пищу. Капитан Льюис выбрала меня, чтобы я выжила. Она сообщила мне об этом вчера. Не думаю, что НАСА в курсе». «И запасов хватит, чтобы ты вернулась на Землю?» «Нет», — сказала она. «Оставшейся у нас пищи хватит шестерым на месяц. Если я буду одна, ее хватит на 6 месяцев. Уменьшив порции, я смогу растянуть ее на 9, но вернусь я только через 17 месяцев». «И как же ты выживешь?» «Запасы будут не единственным источником пищи», — ответила она. Его глаза расширились. «О, Господи!» «Просто скажи маме, что запасов хватит, хорошо?» Американские и китайские инженеры вместе ликовали в центре управления полетом Цзюцюаня. На главном экране инверсионный след Таяншэня таял в ледяном небе над Гоби. Ракета, уже невидимая невооруженным глазом, неслась к орбите. Оглушительный рев стих до далеких раскатов грома. «Безупречный запуск!» — воскликнул Винкат. «Разумеется», — ответил Джу Тао. «Вы, парни, действительно для нас постарались», — сказал Винкат. «И мы благодарны». «Само собой. А вы получаете место на Аресе-5. Все в выигрыше.